Хватит и того, что за решеткой исповедания я только и слышу, как кто-то кого-то раздел. На темной улице или в чужой супружеской спальне, — говаривал он. Если же иезуиты рангом повыше пеняли ему за то, что он часами просиживает в таверне в непотребном обществе поэтов и наемных убийц, падре отвечал: «Праведники и сами спасутся, грешников же надо спасать, затем иду я туда, где обретаются они». Добавлю еще, что к чести преподобного он был крайне воздержан в питье и никогда ни о ком не говорил дурно. То и другое в Испании тогдашней, да и в нынешней, было и есть большой редкостью даже для духовной особы. «Вооружимся благоразумием, сеньор Киведо», — промолвил он после соответствующего латинского изречения. «Вы не в том положении, чтобы роптать, тем паче вслух». Дон Франциско, поправив очки, воззрился на священника. «Роптать? Ошибаешься, преподобный! Ропщут втихомолку! Я же ору во всю глотку!» Он вскочил, повернулся ко всем прочим собутыльникам и продекламировал, отчетливо и звучно выговаривая каждый слог. «Покручиваешь пальцем у виска, перст указательный к губам подносишь, твердишь мне, что расплата, мол, близка, молчанье и благоразумье просишь. От этих просьб такая, брат, тоска, что, выпив раз, вовеки пить не бросишь». Хуан Вигон и лиценциат Кальсона захлопали в ладоши, а Фадрике Кривой одобрительно и важно склонил голову. Капитан поглядел на поэта с широкой, но невеселой улыбкой, и тот улыбнулся в ответ. Преподобный, осознав тщету своих устремлений, обратился к мускату, едва ли не наполовину разбавленному водой. Дон Франциско не унимался и выкрикнул теперь первый катрен своего любимого сонета, который любил приводить по всякому случаю. «Я видел стены родины моей. Когда-то неприступные твердыни, они обрушились и пали ныне, устав от смены быстротечных дней». Подошла забрать пустые стаканы Корида Днепруха, и прежде чем удалиться, качанием крутого бедра попросила вести себя немного потише. Все повернули головы ей вслед. Все, кроме преподобного, который сосредоточенно потягивал свой мускат, и дона Франциско, который продолжал свою битву с безмолвными призраками. «В свой дом вошел я и увидел. Тенью былого стал он, предан запустенью. И шпага, отслужив, сдалась в войне со старостью. И посох мой погнулся, и все, чего бы взгляд мой не коснулся, о смерти властно говорило мне». В таверну вошли новые, незнакомые посетители, и Диего Алатристо предостерегающе дотронулся до руки поэта. «О смерти властно говорило мне», — повторил Дон Франциско как бы уже про себя, — опустился на табурет и принял от капитана очередной стакан. Надо вам сказать, жизнь сеньора Киведо складывалась так, что он появлялся в Мадриде в промежутках между отсидками или ссылками. Может быть, тем и объяснялось, что хоть он порой и покупал дома, на сдаче которых в аренду бессовестно наживались его управляющие, поэту не хотелось обзаводиться в нашей столице постоянным обиталищем, и жил он исключительно в гостиницах. Столь непрерывной чередой шли на него неприятности, неурядицы, злосчастья. Столь краткими были периоды относительного благополучия у этого удивительного человека, который для врагов был бельмо на глазу, а для друзей — светочей и светоч нашей словесности, что зачастую не мог он отыскать у себя в кармане ломаного грошика. Фортуна, как известно, дама весьма переменчивая, но почти неизменно перемены ее оказываются к худшему. «Нет, придется драться», — вдруг проговорил он спустя несколько мгновений задумчиво и словно бы размышляя вслух, хотя глаза его от выпитого уже давно разъехались в разные стороны. Алатристе, по-прежнему не отпуская его руки, улыбнулся ему ласково и печально и спросил с отсутствующим видом, будто знал заранее, что ответа не получит. «С кем драться? Дон Франциско?» Однако поэт, очки его свалились с переносицы и болтались на шнурке над самым краем стакана, воздел палец. «С глупостью, со злобой, с суеверием, с завистью, с невежеством», — медленно произнес он, а потом надолго загляделся своим отражением в вине, налитом в склянь, то есть вровень с краями стакана. «Иными словами, с Испанией».